Глава 11. Ты мне поможешь? Интерлюдия. Магдар Силамский сидел за своим рабочим столом и с интересом изучал список, переданный Артизой. Благодаря уникальной памяти библиотекарша запомнила и записала название всех книг тайного архива, доступ к которым был потерян более сотни лет назад. Кроме того, Артиза принесла из общедоступной библиотеки очень интересный свиток. По словам шпионки, она обнаружила этот документ еще во время выполнения первого задания при приеме на эту работу. Тогдашний глава архивного отдела поручил стажеру систематизировать имевшиеся свитки по датам, а до этого приходилось разворачивать и просматривать каждый. Изученная ректором информация заставила его глубоко задуматься. Силамский даже отправил вызов Этману, чтобы вместе обсудить пугающую новость. — Как-то подозрительно все сходится один к одному, — размышлял граф. — И возрождение пустых чар, и пробуждение грозной силы в учебном заведении, и явление миру древнего строения, и воссоздание забытого всеми титула, а теперь вот находка закрытых книг. Неужели мы и вправду стоим на краю пропасти? — К вам, профессор Этман, — доложила секретарша. — Пусть войдет, — пригласил граф. — Доброе утро, ваше сиятельство, вызывали? — Садись, разговор имеется. Силамский указал на стул. — Слушаю. Этман сел по другую сторону стола. — Помнишь сумасшедшего Голпина? — задал довольно неожиданный вопрос ректор. — Голпин? — задумчиво произнес вошедший. — Не тот ли волшебник, что предвещал конец света? — Он самый. Знаешь, сейчас мне кажется, что сумасшедший не сильно ошибался. — Да ладно! У нас подобных предсказателей было с десяток. — Почитай вот это. Граф подвинул профессору свиток. Внимательно ознакомившись с текстом, тот слегка изменился в лице. — Как-то чересчур много совпадений. Хорошо еще, что закрытые книги никто не смог прочесть. У нас их, если не изменяет память, всего две штуки. — Сегодняшнего дня еще 48, Этман. — Откуда? — Алтон открыл дверь комнаты тайного архива. — Ту, что в чулане? — Ну и что, мы в нее уже смотрели, там ничего нет. Там действительно ничего не было, потому что заходили мы, а графу магии за дверью открылся пространственный карман, в котором хранились полки с очень редкими книгами. Один раритет раскрыл парень, другой — Ургас. В записях Голпина сказано, что конец света неминуем, если не окрепнут молнии. Это о чем? Полагает, и тут дело касается рода Громовских, Этман. Думаешь, в таком случае мне стоит принять предложение парня? Какое? Силамский поднял бровь. Алтон на правах главы предложил вступить в род Громовских. Поначалу я не хотел связываться с родами, но раз уж все настолько серьезно, придется соглашаться. Будет не лишним, это точно. Меня волнует странная приписка Голпина. Силамский подвинул свиток к себе. Молнии должны закалиться на острове. — На каком острове? У дрэгов? — воскликнул декан. — Но это же невозможно! Если бы речь шла о ком-то другом, я бы, безусловно, согласился с тобой. Нашим Алтоном же не уверен ни в чем. — Пожалуй, вы правы, граф, — после небольшого раздумья произнес Этман. И что теперь делать? Отправлять парня к дрэгам? А вы знаете как? Нет. Однако Алтон в любом случае должен знать содержание свитка. Возьмешь это дело на себя? Сегодня же переговорю с его учителем. Отлично. Не стану больше тебя задерживать. Чувствую, что времени остается все меньше и меньше. Тут еще эта помолвка. Без крепкой семьи не будет крепкого рода, — возразил профессор. Понимаю. Но Алтону бы сейчас усиленно заняться учебой, а не подготовкой к свадьбе. Слышал последние вести от герцога Драунского? Нет. Он объявил в розыск графа Шумского, обвиняя того в заговоре против его величества. А еще накануне Леоновский сообщил, что его бастард устроил покушение на собственного отца. Мне совершенно не нравится неожиданная активность нашей высшей знати. А что в этом необычного? Обычно фигуры такого полета избавляются от проблем без шума и огласки. А тут, видать, собственные усилия не увенчались успехом. Особенно настораживает случай с бастардом. Точно зная, герцог всегда любил своего сына. Что могло произойти такого, чтобы он во всеуслышание объявил о преступлении? «Да уж», — согласился декан, — «и каким прытким должен быть этот бастард, чтобы после покушения суметь скрыться от такого волшебника, как Зордан?» «А может, и не было никакого покушения», — задумчиво произнес Силамский. Паренек случайно сунул свой нос куда не следует. А уже Зордан подстроил покушение и убедил герцога, что виноват Эрсон. «Да, в нашем королевстве действительно что-то назревает, а мы не готовы. Пойду отыщу Ургаса. Он вроде должен быть на полигоне, где его ученики тренируются. Кстати, об учебниках. Организуем сегодня экзамен на четвертый ранг. Раз ребятишки собираются на помолвку друга, пусть прибудут туда уже в статусе студентов первого курса. Отличная мысль. Парней она точно обрадует». Декан покинул кабинет ректора, а тот, еще раз взглянув на свиток, очень тихо произнес: «Надо срочно встретиться с королевой и сообщить о предсказании. А уж она сама, если пожелает, пусть передает супругу тревожные вести». Чем хороши щиты пустоты? Своей абсолютной невидимостью. Даже при прямом попадании атакующих чар он себя никак не проявляет. Мы с Ялгусом и наставником опробовали эффективность двух видов незримой брони. Первый, фронтальный, обеспечивал прикрытие спереди, а второй, являясь двухсторонним, закрывал еще и спину от подлых ударов. Сегодня на практическое освоение других заклинаний времени не осталось. Мне еще нужно было попасть как минимум в два места в городе. Кстати, о тайном выходе с территории Академии. Неожиданно помогли призрачные стражи, показав один древний подземный тоннель. Не переставал удивляться, сколько же тайн хранит Академия. Причем некоторые открывались лишь обладателю магического титула. Как, например, хитро спрятанный архив библиотеки и особые книги, позволявшие далеко не каждому волшебнику себя раскрыть. Тоннель вывел в подворотню одного из дворов примерно в 300 метрах от ограды Академии. Прежде чем его покинуть, два стража проверили отсутствие зевак и лишь затем отодвинули часть кирпичной стены, выпуская меня на свежий воздух. Дальше мой путь лежал в западную часть столицы. Мы договорились с Дрэгом о новой встрече, а до этого я хотел посетить трактир, обозначенный в записке графа Нимского. Попросил островитянина подождать меня в сквере неподалеку от трактира, который назывался незамысловато — «У сквера». Поскольку ни позавтракать, ни пообедать в академии не удалось, сделал небольшой заказ. Пока ждал, осмотрелся. Насчитал 15 столиков, десяток клиентов и 3 официантов. Интересно, кто из них назначил встречу? Я бы поставил на разносчика еды. Эти здесь постоянно. Алтон, к нам идет парень. Клянусь, он появился прямо из того темного угла, — транслировал Ялгус. Этот угол я и сам выбрал для первого короткого портала, в случае, если придется скрываться. Причем мысленно обсудил выбор с призрачным другом. Посмотрел вправо, увидел парня не старше 20 лет. Он явно шел к моему столику. — Добрый день. Не возражаете, если присяду? — Здравствуйте. Не возражаю. — Полагаю, вы получили мою записку? — Получил. Сразу хотелось бы узнать, с кем имею честь. — Я тот, кого разыскивают гвардейцы моего отца, обвиняя в покушении. — Ерсон, если не ошибаюсь, — очень тихо спросил я. Буквально перед выходом сюда мы переговорили с Этманом. Профессор рассказал о странном пророчестве и затронул тему разыскиваемых преступников, поделившись мнением ректора о бастарде Леоновского. «Да, это я. Мне нужна ваша помощь». Парень вкратце рассказал о подчинении герцога с Зорданом. «Теперь в роду отца, от его имени всем заправляет этот колдун. Он сотворил ужасную вещь с моим отцом. — Почему ты обратился именно ко мне? — выслушав парня, спросил я. — Есть жандармерия, тайная канцелярия, король. Насколько я успел понять, Зордан опасается только одного человека — Алтона Громовского. Один из официантов спешно покинул трактир, — доложил Ялгус. Наверное, узнал нашего собеседника. Поделился я своими соображениями. «Ерсон, похоже, тебя срисовали. Скоро здесь появятся стражники. Ты поможешь?» Он также перешел на «ты». «Думаешь, твоего отца еще можно спасти?» «Очень надеюсь. Если не получится, то постараюсь хотя бы прибить гниду Зордана». «С этим точно помогу». И тут прямо в зале открылся портал. На автомате я создал двусторонний щит пустоты, а потом с ужасом понял, что не могу пошевелиться. Причем застыли все присутствующие, включая Ерсона. — Ялгус, ты как? — спросил невидимого бойца. — Нормально. — А у тебя проблемы? — Прикрой Ерсона, я пока не могу пошевелиться. — А тебя? — Я поставил щиты. — Сам справлюсь. Действуй. Из портала вышли 3. Одного из них я точно видел во время нападения на Атиму. Попытался разогнать кровь, чтобы вернуть подвижность, но ощутил мощное сопротивление. Моя умная кровь отказывалась подчиняться, и это уже действительно было проблемой. — Ты погляди, как удачно мы зашли. Думали одну рыбку поймать, а попали сразу 2. Вот это улов! Отвлекаться на ответную болтовню не стал, полностью погрузившись в себя. Усилил до максимума концентрацию на правой руке, подключил все доступные ресурсы, которых оставалось всего ничего. Я понял, что созданные щиты работают, но другие заклинания. Такое впечатление, что кто-то наложил запрет на создание чар, и преодолеть его не получалось. Только у меня или... «Ялгус, что у тебя с магией?» «Щиты вокруг Ерсона поставил, Могу шандарахнуть. Пока, погоди. Принялся усиленно сканировать организм, пытаясь понять, что мешает крови подчиняться моим приказам. И неожиданно для себя нащупал канал, концентрация внимания на котором открыла доступ к необычной энергии. Та буквально хлынула бурным потоком, разогнавшим кровь и ускорившись ее циркуляцию. Мне даже пришлось усилием воли сдерживать себя от движений, чтобы враг пока считал меня беспомощным. Сразу сообщил Ялгусу. «Я в порядке. Атаковать будем одновременно по моему сигналу. Твой — тот, кто стоит ближе к Херсону». «Понял тебя, друг». «Здесь их прикончим или с собой заберем?» — спросил тип, которого я выбрал целью для Ялгуса. «Зордану нужны только их головы, поэтому...» Он выстрелил молнией сразу и в меня, и в Ерсона, но щиты удар выдержали. «Атакуем все разом!» — заорал враг, заподозрив неладное, но было уже поздно. В бой вступили два адепта редкой магии. Лучи пустоты, которыми мы воспользовались, не уничтожили противников, но и не позволили нормально создать заклятие. И все же оказалось, что помешали они не всем. Здесь находился еще и четвертый, который очень мощно ударил со спины. Даже не представляю, во что бы превратилась тушка, не будь у меня щита. Все, сволочи, достали меня своими выходками. Использовать гнев я не рискнул, чтобы не разрушить здание. А вот цепь посчитал самым приемлемым оружием, особенно учитывая, что четвертого врага вообще не видел. Бойцы оказались удивительно крепкими, выдержав каждый по три нападения. Мы с Ялгусом не собирались останавливаться на достигнутом. Парнишка атаковал стрелами пустоты. Я повторно запустил цепь. «Сзади портал», — мысленно передал призрачный друг. «Займись им». Только и успел скомандовать, продолжая схватку. Добил троицу одним из родовых заклятий Громовских. Называлось оно «Буравчик» и совмещало в себе элементы воздуха, воды и крови. Выглядел буравчик как спиральная молния, которая штопором вкручивалась в тело противника и буквально взрывала его кровь. Стоило покончить с врагами, и клиенты трактира вышли из ступора. «Невидимка, похоже, сбежал», — доложил Ялгус. «Мне кажется, я успел его достать уколом пустоты. Надеюсь, ему сейчас очень больно». «Спасибо, Алтон. Я не забуду, что ты меня спас», — произнес Херсон и исчез. «Именем герцога Леоновского всем встать и поднять руки!» В помещение ворвались бойцы в серых мундирах. «Ага, сейчас. Зачем поднимать руки, когда срочно надо делать ноги?» Сотворил последовательно три коротких портала и оказался в сквере, где меня поджидал Дрек. «Уходим в более спокойное место, Кадурк». «Алтон, ты владеешь магией пустоты?» — странным голосом спросил Дрек. «Неужели так заметно? Я прекрасно помнил, чем именно интересны пустотники Дрегом, а потому совсем не по-доброму посмотрел на него». «От тебя сейчас просто разит заклинаниями пустоты, словно поучаствовал в грандиозном сражении. И знаешь что?» Он слегка задумался. «Если ты все-таки согласишься отправиться на наш остров, никто не должен узнать об этом. Иначе сделаете из меня привидение и будете отбирать друг у друга тени?» Решил я проверить одну догадку. Потому как расширились глаза островитянина, понял, что догадка оказалась верной. — Откуда ты знаешь? — Наследие Громовских, — произнес я. У меня теперь на все был готов подходящий ответ, не требовавший дополнительных объяснений. Это все равно, что сказать — тайна рода. — Теперь я понимаю, почему мэтр Буринг искал с тобой встречи. Тот Дрек, что лишился головы неподалеку от поместья Кортиса? — решил уточнить я. — Да, если бы не его гибель, даже не знаю, чем бы для нас с баронетом закончился тот страшный день. Прикончившая мэтра мама Ялгуса рассказала мне, что убитый стоял во главе отряда островитян, уничтоживших ее семью. — Когда ты планируешь возвращаться на остров, Кадурк? Я все больше склонялся к необходимости посетить обитель дрэгов, особенно после того, как Этман ознакомил с пророчеством. И отправиться придется сразу после помолвки. — Все зависит от твоего решения, Алтон. Возвращаться без тебя мне смысла нет. Мы вышли из сквера и сейчас прогуливались по одной из столичных улочек. Несмотря на урчащий от голода желудок, решил больше не заходить на перекус. Накушался, по самое не могу. Ладно, встречаемся через 3 дня на том же месте, в тот же час. Возможно, сразу и отправимся, — обнадежил Дрэга. Спасибо, Алтон. Простым спасибо не отделаешься, Кадурк, учти. Мне нужно еще найти на вашем острове одного человека и забрать его с собой. Я вспомнил про королевского портного. Все для тебя сделаю, клянусь. Тогда пока. Улица вывела на площадь, где возвышался храм Варда. У меня осталось еще одно дело. Нужно было воздать благодарность тому, кто так часто оберегал от невзгод. Поднявшись почти до самой крыши по спиральной лестнице вдоль стены и опустившись по другой такой же вниз, оказался в большом зале. В самом центре на низком цилиндрическом постаменте возвышалась величественная фигура Варда, в прошлый раз показавшаяся мне похожей на капитана Ашкуна. Кстати, пограничник уже должен был прибыть в столицу, и с ним мне тоже требовалось встретиться. Сегодня сходство я почему-то не заметил. Статуя вращалась частыми короткими остановками, как и в прошлый раз. Направился к ней по одной из дорожек. Даже не сомневался, что выпадет желтый сектор, однако Вард снова сумел удивить. Стоило ступить на желтую зону, как она ярко засияла золотым светом. Видимо, мой долг божеству перевалил все разумные пределы. Хорошо, что в торбе имелся кошелек с золотыми монетами. Его я и положил на отведенное место, перед тем, как в постаменте открылась дверца на выход. Проходя по коридору, услышал: «Срочно пересели привидения и освои родовые техники». День становился все более насыщен делами. Чувствую, Зордан не оставит без внимания убийства людей. А на что он надеялся? Они же первые начали.